Глава 22. Август. Я посмотрел на спящую Зои, на черные волосы, захватившие мою подушку, на ее спокойное и такое красивое лицо. Ставил трубку, взял баллон и аккуратно вылез из инкубатора, чтобы не разбудить ее. Она засопела так мило и по-детски, что внутри меня что-то сжалось. Зачем я сделал это? Зачем переступил грань? Я получил от нее всю информацию и должен был остановиться. Но, азот меня подери, эти небесные глаза наивные, но непостижимо глубокие, а губы, которые сами напрашивались на поцелуй. Я взял дневник и написал другу, что информация у меня. Тут же пришел ответ. Она все рассказала? Да. Это она убила? Нет. Как ты сломал ее? Я ее не ломал. «Извини, конечно, это называется по-другому. Ублажил, соблазнил. Ты мой друг, но это тебя не касается». Еще бы. Ну и как она? Ледяная, как ее глаза?» Я выключил диалог. От его слов во мне поднялась разрушительная волна ярости. Если бы он был рядом, то я мог и не удержаться. Хотя он был ни при чем. Мы ведь часто обсуждали наши приключения и соития, тем более, что это касалось не только моего проекта, но и лично нас. Мы хотели докопаться до правды. Но сегодня его слова взбесили меня. Все стало иначе. Ее вкус все еще был на моих губах. Ее запах я ощущал на своей коже. Она была повсюду, как воздух, которым, даже если не хочешь, все равно будешь дышать. А я еще и хотел. Но знал, что больше это не повторится. Так будет лучше для нее и для меня. Мне нельзя быть с ней, это сразу поставит крест на карьере и должности председателя совета. Представляю заголовки в Нейро. Самый завидный жених поселения выбрал девушку из архива со вторым статусом. Он предпочел ее своей карьере и месту в совете. Что это, новая сказка о Золушке? Нет, сказкам в этой реальности не место. Отец никогда не позволит быть с ней. Никогда. Я могу, как обычно, пойти ему наперекор, но я не сделаю этого. Не в этот раз. Ставки слишком высоки. Я взял дневник, вставил в уши звук и включил записи. Свет начал пробиваться сквозь жалюзи. Нужно было отвезти ее в архив, но мне не хотелось, чтобы она покидала мой инкубатор. Зоя была чем-то неземным. Такая хрупкая, небесная. Я дослушал последнюю запись и отложил дневник. Нацепил на себя маску безразличия и пошел в спальню. Я стоял перед инкубатором и никак не мог решиться разбудить ее. Я знал, что мне предстоит сделать. Сжал и разжал пальцы, выдохнул, приподнял вверх дверь инкубатора и залез внутрь. Взглянул на нее, убрал прядь волос со лба и погладил бледную кожу лица. Она приоткрыла глаза и улыбнулась, а я тут же отдернул руку и строгим тоном сказал: «Пора вставать, нас не должны увидеть». Улыбка сразу исчезла с ее губ. Зоя серьезно посмотрела на меня, но ничего не ответила, только кивнула. Я подал ей баллон и трубку. Она тут же надела ее на нос, закинула за ухо, поправив черные волосы, которые падали на лицо. Я отвернулся, полностью открыл инкубатор и вышел из спальни. Я не хотел видеть презрение в ее глазах, не хотел делать ей больно. Но без боли было никак. Через несколько минут Зоя вышла, полностью одетая. Она даже не смотрела на меня. Я хотел что-то добавить, объяснить, что нам нельзя быть вместе, что вчера мы совершили ошибку. Я совершил. Но это только сильнее причинило бы ей боль. Она и так знала все. Я молча пошел к двери, открыл и хотел выйти, чтобы довести ее до архива, но она обогнала меня и сухо сказала: «Сама доберусь. Я вечером заеду. Не надо. Проверить ключ-карту. На ней может быть важная информация». «А, тогда, конечно». Я пропустил ее в подъезд, закрыл за ней двери и пошел в паровую кабину. Мне нужно было смыть этот гадкий привкус предательства. Но, увы, он уже въелся в кожу. Даже самый обжигающий пар не мог вытравить то, что я использовал ее, а потом струсил даже объясниться. Думал, что я смелее остальных, что сам решаю, с кем мне быть, где и когда. Но оказалось, что я ошибался. Отец был прав. Мы все должны следовать негласным правилам. Дышать одним воздухом с достойными себя. Только сейчас недостойным ее воздуха оказался я. Взял дневник, пошел в кабинет и подключил его к своей личной программе. Зоя права. Слишком много недосказанного, слишком много полуслов. Профессор любил двойное дно, множественные шифры. Но что они означали? В нем нет никакой отсылки к нашему проекту. И если профессор закончил его еще год назад и оставил в своем рабочем планшете, то о чем тогда идет речь? Я вошел в нейро и посмотрел отчет по смерти бабушки Зои и ее родителей. Пожар и сердечный приступ. Две случайности. А вот смерти профессора не было никаких случайностей. Тогда над каким проектом они работали в архиве? Что он искал и что нашел? И при чем тут работа в синтезе? Почему Марго так и не хотела, чтобы Зоя попала к нам? С ее-то способностями она могла бы пробиться в совет, укрепить систему безопасности нейро. Могла бы сделать столько всего, вместо того, чтобы торчать в этом архиве. Я сжал кулаки и почувствовал, как кровь отхлынула от лица. От злости свело скулы, пришлось медленно выдохнуть, чтобы остановить новый порыв гнева. Я старался не думать о Зое, но мысли неминуемо возвращались к ней. Я думал о ее жизни, статусе, о ее способностях, о том, что мы могли бы быть вместе, если бы ее бабушка, зуд ей в легкие, не решила все за Зои. Нельзя плохо думать об ушедших, но как я еще должен был о ней думать? Я ее уже ненавидел. И Володар тоже мне, друг-любовник. Во рту чувствовалась желчь. Мне захотелось разгромить все вокруг. Я встал, дошел до прорезиненного ковра, лег на пол и стал отжиматься. Раньше это помогало привести мысли в порядок и хоть немного угомонить вспыльчивый характер. Когда-то отжиматься от пола, подтягивать тело к перекладине, стоять на руках — все это было наказаниями отца за мое непослушание и вспышки агрессии. У него всегда не хватало времени, желания и терпения, чтобы выбрать другие методы. А эти работали под пристальным контролем его помощников. Сейчас он уже не может меня наказывать, зато я могу делать это сам. Я встал с пола, взял в кухне синтетическое тонкое полотенце, вытер им влажные лоб и шею, выпил стакан воды и вернулся в кабинет. Зашел в характеристики дневника, пробежался по цифрам, запустил программу антивируса. Всегда так делал перед копированием к себе на планшет. Все было чистым. Я перенес 6 записей и текстовый файл в свою зашифрованную базу. На мониторе высветились размер новой папки и окно для названия. Я ввел «Реликт», сохранил, а потом вновь зашел в характеристики. Объем данных в дневнике и тех, что я перенес в планшет, расходились. Но этого не могло быть. Я открыл в базе скопированные записи, проверил каждую на соответствие времени с дневником, проверил текстовый файл. Они перенеслись целиком, и их объем цифра в цифру совпадал. Это могло означать только одно. В дневнике было что-то еще. Перешел в оглавление, пошарил в настройках. Видны только эти 7 файлов. Тогда откуда дополнительный вес? Где то, что не скопировалось? Я запустил программу поиска скрытых файлов, и пока она работала, сделал крепкий синтезированный кофе. Открыл почту, хотел написать Зое и спросить, добралась она до архива или нет, но передумал. Нам лучше не общаться и не видеться. Но мне еще нужно забрать у нее ключ-карту. Я пошлю к ней помощника. Между нами должны быть только деловые отношения. А лучше, чтобы между нами вообще ничего не было. Надеюсь, она это понимает.